Котята. На свете есть котята. Касьянка, Том и Плут. И есть у них хозяйка, не помню, как зовут. Она котятам варит какао и компот и дарит им игрушки на каждый Новый год. Котята ей находят пропавшие очки и утром поливают укроп и кабачки. Котят купить просили продукты на обед. Они сходили в город и принесли конфет. Натерли пол на кухне Касьянка, Том и Плут, сказали: «Будет кухня, совсем замерзший пруд». И весело катались по кухне на коньках. Хозяйка от испуга сказала только: «Ах!» Котята за капустой ходили в огород. Там у капустных грядок им повстречался крот. Весь день играли в жмурки котята и кроты, а бедная хозяйка грустила у плиты. Косили на опушке Касьянка, Плут и Том. Нашли в траве щегленка с оторванным хвостом. Они снесли больного к щеглихе маме в лес и сделали припарки, примочки и компресс. Ходили как-то к речке Касьянка, Том и Плут проверить, хорошо ли в ней окуни живут. Приходят, а у речки лежит старик-судак и до воды добраться не может сам никак. Скорей беднягу в воду забросили они и крикнули вдогонку: «Смотри, не утони!» Сказала раз хозяйка: «Схожу, куплю букварь». Неграмотный котенок, невежда и дикарь. И в тот же вечер дружно уселись за столы и выучили буквы Касьянка, Плут и Том. А после, взявши ручки и три карандаша, такое сочинили послание мышам. «Эй, мыши-шебуршиши, бегите из-под крыши, бегите из подвала, пока вам не попало». И подписались все потом Касьянка, Плут и Том.